Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Анатольевна? Да, Анатольевна. А вы кто? Что? Вы кто? Меня зовут Наталья Сергеевна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Что у вас с оплатой? Скажите, пожалуйста, по кредиту вашему временная реструктуризация. Ничего. Почему? Так надо. Что? Так надо. Так надо? Да. Надежда Анатольевна, вы меня удивляете. Ну, хорошо. Вас когда-нибудь кто-нибудь так удивлял? 4 200 рублей должна быть от вас оплата. Почему вы халатно относитесь к своим обязательствам? Вопрос будет решаться через стороннюю организацию, если в течение 2 дней оплата не поступит. Да сколько вы мне уже обещаете, нифига не передаете никаким организациям сторонним. Что А толку? вы хотите через коллекторское агентство решить вопрос? Я могу вам устроить данную Мечтаю. ситуацию. Я мечтаю. Мечтаете? Да. Хорошо, фиксирую отказ от погашения, вопрос решаем иными путями, потому что вы Жду. халатно Да вы относитесь к врете, не своим передадите. обязательствам. Вы мне не передадите, вы только обещаете. Тогда Восточный банк кому-то что-то передавал. Надежда Анатольевна, вы не сомневаетесь в возможностях Вот я банка уже и сомневаюсь, ваших потому что вы мне интересах. только обещаете, обещаете и не передаете. Завтра, послезавтра, и все, сами звоните, Не ваших звоните, ройте, интересах, ноете, Надежда ноете, Анатольевна. ноете без конца. Вы же надоело, значит, несерьезная у вас организация совершенно. Надежда Не Анатольевна, вы держите очень интересный своего человек. слова, не держите своего слова, вы халтурите вообще. Вы действительно Врете хотите и с халтурите. коллекторским агентством именно Да, общаться? Я не могу мечтаю. понять вас. Да. Причем очень Мечтаете? хочется с Хорошо. ОКБ, если есть такая возможность у вас. Вопрос будет решаться по выезду Отлично, именно вообще вам шикарно, вообще отлично. по Вот этого месту я и хочу. жительства город Да, вот у меня там как раз дрова надо порубить дом там. двадцать Ну, два. по хозяйству дела найдутся. Побольше их только там, чтобы Я группа вас была услышала. человек Проведите пять, номер ладно? телефона ваш дополнительный или родственников. 967 Так. 711 3071. Это чей вы номер мне продиктовали? Папочкин. Чей-чей? Папочкин. Папочки моего. А, папочки вашего. Да, моего папочки. Хорошо, Надежда Антоновна. Угу. Я услышала. Звоните папочки. Всего доброго. Пока-пока. Будем звонить папочке вашему. Давай, давай. Не переживайте, Давай, Надежда давай. Антоновна. Жду-жду. Вместе с папочкой. А что, трубочка не кладется никогда? А что, мы должны первые отключаться? К сожалению, нет, Ну, Надежда вас Антоновна. Вы нельзя, да, я сейчас понимаю. Вам надо есть. минут 15 резину тянуть. Знаю я ваши уже все Вот мы поэтому помолчим регламенты. для вас. Ну, дайте 15 минут помолчим. Всего доброго. Да я не положу трубку, даже можешь не мечтать. Ваша работа, эта сотрудница, послушайте меня внимательно, руководство, которое прослушивает эти записи, она халтурит. Она положенные 15 минут не разговаривает. Она делает вид, что я бросила трубочку, а я ее бросать не буду. Ко-ко, звездуленька, Надежда Анатольевна, а повернулась, кто вам сказал, что я выводи. бросила трубку? Мы разговариваем за ваш счет. Вы о чем говорите? А, ну да. Кто вам Сколько сказал, сейчас? что я По бросила 300 трубку? сейчас? По 300 или по 500 уже у вас как там? С НДСом повысились уже стоимость на платный звонок? Не, изначально у нас 382 рубля минута. А, Все в только сейчас по порядке. старым ценам все, да? А, ну ладно, хорошо. Пока еще по старым, ладно. Поговорим по старым ценам. По льготным, так скажем. Почему же у вас такое отношение халатное, Надежда Анатольевна? Не могу вас понять. Вот Вы же такая я объясните, что у родилась вас халатная. за сарказм к своим обязательствам. Знаете, бывают люди такие вот халатные, а бывают нехалатные. Я вот первый вариант. Да, я вот и услышала, я записала даже такое. Другой молодец. Ладно, а там, слушай, а звездочка того же стоит напротив меня? Кто-кто? Ну, там у вас звездочки для на проблемных клиентов стоят. У меня стоит уже звездочка? За 21 день она у вас тут не одна, не переживайте. А у вас даже не одна звездочка? Прикольно. Вот этот еще момент еще мне ни разу не рассказывали. Еще что там в комментариях еще пишут? Все в порядке. Поясничаю. Пишешь, что я поясничаю, нет? Ну, скажите, что там про меня пишут, так интересно. Могу сейчас записать, что вы хотите, чтобы я вас написала. Напиши, что все-таки, чтобы все-таки сдержали слово и передали меня коллекторскому агентству. Вот так запиши, пожалуйста. А то вы меня обманываете. Напиши, что вы обманщики. А еще знаешь, что напиши? Еще напиши, чтобы вы ФССП все-таки свои штрафы заплатили, а то вот так и висите на сайте ФССП. 2 753 000 торчите нашему государству. Тоже напиши. Вот, тоже так вот, что еще же вам написать? Мы на «ты» не переходили, Надежда Анатольевна. Я рассказала, да «ты». Ну, хотя, какая разница, можно и на «ты» что-то. Я думаю, ты у меня младше. Я для тебя тетя Надя. Что же я тебя на «будто» буду называть? Ну, я тетя Надя. Конечно. Так можешь меня и называть, тетя Надя. Великолепно. Пиши, что я тебе там рассказала, можешь это все писать. О, чтобы почитали ваши руки. Не Надежда Анатольевна. А не слышно. Мне очень интересно. Не слышно, как ты там записываешь. Ты, когда вы что записываете, тык-тык-тык, слышно, что? Знаешь, как вот этими клавишами. А так не слышно. Что еще о вас записывать? Ну, ты халтуешь, ты не записываешь. Нет, почему? Я написала, клиент хочет, чтобы ее передали в коллекторское агентство. А можно заказать какое еще? А вы знаете, с какими вы работаете? Да, давайте. Я предпочитаю первое коллекторское бюро. Так и напиши. Написала? Вы с ней вообще сотрудничаете? Я не умею так быстро писать. А, да? Ну ладно, давай. Жду. Так. Написала, да? А вы вообще с каким еще работаете? Может, я какой-то другой передумаю? Не могу вам ничего озвучить. А, не знаю. Это будет, как говорится, сюрприз. Сюрприз? Это ну, сюрпризы. Да? Ну, ладно, я люблю сюрпризы, хорошо. Владимир Александрович, вам не помогает? Нет, слушай, а про это ты не писала? Про то, чтобы штрафы заплатили ФССП? Нет, зачем? Ну, напиши. Как это вы висите на сайте? Вот я тебе советую самой, вот чтобы тебе, вот если у тебя есть любопытство какое-то, да, где ты работаешь, набери там Восточный экспресс банк на сайте ФССП, да, и там висит сумма. А вы можете сейчас прям посмотреть, прочитать мне это? Ну там табличка такая выскакивает. Если дашь мне свой, если телефончик, я тебе по WhatsApp скину. Эту табличку. Она свеженькая, вчерашняя. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна, это вы? Нет. Жаль. А вы ее знаете? А вы кто? Меня зовут Маликов Дмитрий Александрович. Это город Москва. Национальная служба взыскания. Ведется аудиозапись. Мы разыскиваем за финансовое правонарушение на территории Российской Федерации. Вы не знаете, у нее есть судимость? Нет, а вы что, следователь, что ли? Нет, я старший инспектор. Готовлю документы. Скорее всего, прокуратуру будем отправлять. До 28 декабря. Вы не знаете, у нее есть судимость? А что, это как-то влияет на ваше решение? Да, да, совершенно да, верно. Да, и как? Есть, да, у нее судимость? Нет, я вам ничего не ответила на этот вопрос. Я не могу тоже ответить на ваш вопрос, потому что ведется расследование. Это крайне Это кто ведет расследование, прокуратура или вы? Нет, ведется расследование, да? Где? Это крайне опасно. Вами? Вами? Да, да, да. Я а вы что, 137 Уголовного кодекса нарушаете, да? Статью 137. Что? Статья 137 УК РФ. Незаконная сбор и так далее информации. Этим имеет право заниматься только полиция. Вы не в курсе, что ли? Это уголовно наказуемо. Вы сейчас себе на статью наговорите. Сейчас жалобу ФССП отправим. Я этот сейчас звонок записала и отправлю ФССП. И вас оштрафуют. Вы представились. Вы представились в начале разговора, если вы не помните. И откуда вы звоните, и как вас зовут. И эту запись я отправлю с жалобой ФССП. И вам будет очень большой штраф на это. Ну, минимум 1200 точно вам светит. Ну, представьте, с кем я общаюсь. Ну, это не важно. Вы сейчас уже наговорили, вы наговорили уже достаточно. И еще 152-й закон о разглашении банковской тайны. Вы меня никак не идентифицировали, с кем вы общаетесь. А выложили, что долги какие-то и так далее. Сколько вы наговорили? Мы не можем ее найти. Кто не может? Вы кто? Ольга Владимировна. Вы что, прокуратура, полиция, кто вы? Инспектором назвались? Ой, как интересно. Инспектор может быть исключительно ДПС, там, понимаете, вот такие государственные структуры, но никак не какая-то там МФОшка. Вы ее мама? Неважно, кто я. Неважно, кто я. То есть правильно я вас понимаю? Вы а что, у вас прям в трудовой книжке написано, что вы инспектор? Скажите, пожалуйста. Да. Очень интересно. То есть я правильно вас понимаю, вы отказываетесь отвечать на вопросы и отказываетесь от взаимодействия с национальной службой? Нет, я сейчас с вами чем занимаюсь? Взаимодействую. А кто вы? Представьтесь. Я не а не важно, кто я. Кто? Не важно, кто я. То есть вы ну я же взаимодействую. То есть вы отказываетесь. Нет, это не взаимодействие. А что это? Вы мне столько всего наговорили, это полное взаимодействие. Вы меня вводите в заблуждение. В какое я вас заблуждение ввожу? Все, еще клевету сейчас я вам... Еще сейчас клевета будет еще плюсом ко всему тому, что вы уже наговорили. О, Господи. По вашей логике мне вообще... О, Господи, да. Действительно, сходите лучше в церковь. Помолитесь да, Богу за то, что вы работаете ростовщиком. Это грех большой. С кем я работаю? Ростовщиком. А, понятно. Ага, это очень большой грех. Сходить в церковь перед Новым годом. Так, чтобы это душу вашу так чуть-чуть облегчить. А то вы столько всего наговорили. Я представляю, вот так, наверное, каждому, каждый день и кучу народу таким образом. Психологическое состояние портите. Вам очень надо и полезно сходить в церковь. А потом сходите в прокуратуру. После того, как я напишу заявление. Но мы действительно готовим заявление. Не, я приготовлю. Я приготовлю в прокуратуру и ФССП, и в Центробанк, чтобы отозвали у вас лицензию. Вы в реестре ФССП состоите? Конечно же, да. Ну все, считайте, что у вас лицензии уже нет. Считайте, что у вас уже лицензию отзывают. Но в новом году ищите новую работу. В новом году ищите новую работу. А вы хотя бы представьте. А вы, неважно. Мы уже с вами почти попрощались. Ага, до свидания. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Надежда Анатольевна? А это кто? Это кайтерская компания МБА «Финансы», специалист Гашинец Светлана Александровна. Ведется запись. Надежда Анатольевна, а это вы? Ну да, это я. Это вы, замечательно. Надежда Анатольевна, звони по поводу задолженности в компании «Заем», да. 106 дней просрочка, 85 629 рублей у вас долг. Почему до сих пор по требованию кредитора оплату не произвели? Ну, это я ему объясню. Что вы? Витор требует сегодня оплаты. Ну, 27-го числа. Пусть он не звонит тогда. Раз не умеет уведомлять должным образом. Вы до вас не доходит, что наша компания МБА Финансы сейчас занимается вашей задолженностью? Я вам сказала, что 230-й не соблюден. Они меня не уведомили. Все. Разговора с вами какого быть не может. 230-й федеральный закон дает право кредитору компании ЕЗАЕМ направлять к вам выездные группы для личной беседы, Надежда Анатольевна. Ну, давайте. Вместе с уведомлением пусть подъезжает, чтобы я знакомилась под подпись. Да, почему всем уведомление доставлено, а вам нет? А дайте мне тогда трек номер письма тогда. Во стороной обошли, я не пойму, какое письмо? Ну, вам оповещение бы приходило на телефон. А при чем тут телефон? Вам приходило оповещение, а при чем здесь письмо? Ничего не написано. А при чем здесь письмо? А почитайте 230-ю часть 9-ю. Мы там работаем в рамках закона, Надежда Анатольевна. А вам кто дал право? Вам кто дал право? Не надо со мной параллель говорить. Почему это? Я не буду с вами как себя ведете? Вы хамите, девушка. Вы мне хамите. Позвоните еще и звоните. И хамите еще мне. Это что такое? Заговорились, да, Надежда Анатольевна, заговорились. Значит, ожидайте, на Новый год скорее вас навести от городки Ульяновская, 22, корпус 1, корпус 45. Это в мир детей, благодаря нам фонде, так будете разговаривать. Идите, деньги зарабатывайте, там ваш Новый год будет встречать с коллекторами, до свидания.